Что бы он ни думал обо мне, понял я для него все. Я его талисман, бог его молитв. «Богач!» — крикнул он. «Ох, мой мальчик!» Он напрягся и сел в кровати, глазами впившись в меня, бровями нахмурившись. «Хватит!» — приказал он сестре. «Иди!» «Мистер Арнес, я еще не закончила. Полежите смирно, будьте паенькой, я быстро». «Видишь, Евангелие, что получается, когда у тебя нет денег? Даже это огрызается!» Он уставился на меня как-то по-деловому, не как раньше. «Шишка!» — пробурчал он. «Ну, подойди ближе. Миссис Костелло — это тот самый, о ком я говорил. Его секретарша получает $125 в неделю, представляете?» «Ого!» — изумилась миссис Костелло. «Так это вы? Он только о вас и говорит». «Похож на меня, не правда ли? Тот самый! Помнишь, я показывал тебе в журнале, у него три машины?» «О да», — сказала миссис Костелло. «Вот и дождались. Ну как, сейчас лучше?» «Да», — ответил ей отец, — «все в порядке. Ты вовремя появился, мой мальчик». «Долго не оставайтесь», — сказала миссис Костелло, проходя к двери. «Ему надо отдохнуть». Я наклонился и поцеловал его. На губах остался привкус лекарств. Он уже был прикован к постели. «Ну как ты, отец?» — спросил я. «Как я?» «Денег нет, вот как я. А она носится на свободе. Ты его видел?» «Кого, отец?» «Ее дружка». «Нет». «Разумеется, ты пришел, а он спрятался». «Разумеется. Ох, мой мальчик, они хитры. Вся надежда только на тебя». «Отец, я здесь прибыл». «Теперь ты сам понимаешь, о чем я толковал тебе всю жизнь. Будь осторожен с деньгами, потому что если их нет, то тебя перестают уважать. Я ведь говорил тебе». «Да, отец, много раз». «Видишь, папа прислали, не могут дождаться, пока я умру. Хотят растранжирить мои деньги». «Но, отец, ведь ты говорил, что у тебя нет денег». «Говорил, но они этого не знают». «Ты только что сказал, что они не уважают тебя, потому что ты нищий». «Да, теперь ты понял, о чем речь. Из Калифорнии все видно. Я ей так и сказал. Мол, он из Калифорнии все видит. Что ты тут со мной вытворяешь? Позову, сразу приедет. Тогда лучше сразу вели своему ирландскому бичу сматываться». «Ты молодец, Евангелие. Но почему твои волосы стали сидеть?» «Старею, отец». «Ты еще мальчишка, только начинаешь жить. Будешь миллионером еще много раз. То, что произошло со мной сейчас, с тобой никогда не случится. Скажи-ка, сколько ты заработал за этот год, а?» «За прошлый год я заплатил больше 60 000 налогов». Он в восторге хихикнул. «Молодец!» — сказал он. «Молодец!» — он скопировал мою интонацию. «Больше 60 000? О, Боже! Ну а сколько заработал, а? Сукин ты мой сын, говори правду!» «Где-то столько же, пап». «Молодец! Даже отцу не говорит». «Хорошо и правильно. Твои деньги — твой бизнес. И не говори мне, знаешь, чем она занимается?» «Нет». «Берет этого бродягу в подвал и показывает ему мои книги. 1000 раз говорил ей, никому не надо знать мой бизнес. А она все равно таскает его туда и все ему показывает». В подвале нашего старого дома, в котором мы жили с 1926 года, отец сложил все конторские книги своего давно умершего бизнеса. С год назад матери стало не под силу управляться в доме одной. И поэтому, несмотря на его протест, она перебралась сама и перевезла его в маленькую и комфортабельную квартиру недалеко от дома Майкла. Но отец никому не признавался, что отныне он живет в другом месте. Любому, кто его слушал, он заявлял, что это временно, что в доме идет ремонт. Майкл, чтобы доставить старику удовольствие, не стал отключать электричество и телефон и изредка завозил его на день-другой в старый дом. Тот сидел на крыльце, смотрел на ходики, поругивая их неточность, или садился к телефону и названивал куда-то. Никто так и не выяснил, куда, потому что все разговоры для конспирации производили шепотом. «С чего ты взял, что она берет его в подвал?» «Евангелий, не умничай! Что ты думаешь, я не знаю своих дел? Когда я спускаюсь туда взглянуть на книги, думаешь, я ничего не замечаю?» Его глаза засверкали, брови выгнулись дугой. «Разумеется, отец. Я знаю, что там без меня происходит. Я стар, но еще не выжил из ума. Скажи, ты заработал 100 000 за прошлый год?» «Нет, пап». «Молодец, не говори никому, даже отцу. Никогда не знаешь, кто подслушивает. Не так, как раньше. Уважения нет, нет. Он там?» «Кто?» «Да что с тобой, Евангелий? Я ведь твой отец. Она притащила его в дом. Вечером я сижу в одном конце, он в другом. Ждет, когда меня сморит сон. Когда я закрываю глаза, они встают и уходят. Вместе, понимаешь? Как две собаки вместе. Мне трудно подниматься с кресла, ноги ослабли. Но это пройдет. Я не могу двигаться, а она не поднимает меня. Она хочет, чтобы я так и сидел в этом проклятом кресле. Когда она идет на кухню, он за ней. Коли она наверх, то он тоже наверх. Они знают, что я не могу подняться. А почему я так ослаб? Потому что она не ухаживала за мной как надо. Никакой медицины. Она хочет, чтоб я ослаб. Знаешь, иногда нет сил вытащить изо рта сигару. Однажды я уронил ее непотухшую на брюки. Вон, сходи к шкафу, там брюки, а на коленях дыра. Я кричал ей: «Томно, я горю!» Никто не ответил, она была наверху с ним. Слышал, как они щебечут. И радио включили. Новости, ля-ля-ля. Поэтому и не слышно, о чем она с этим парнем из Колумбуса говорила. Вот для чего нужно радио. Вот так. Сходи как-нибудь туда, где играет радио. Но не открывай дверь, потому что там шуры-муры, я гарантирую. Это в ее-то возрасте, 72 года. Как сучка с кобелем. Как она могла забыть, что я сделал для нее? Привез ее в Америку, она была дерьмо, а я женился на ней. Как же она могла забыть, как сучка с кобелем?